по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 25. Прошло 3 месяца с тех пор, как в воскресное утро пастор Брюс вышел за кафедру с проповедью о новом следовании за Иисусом Христом. Для церкви эти 3 месяца были вереницей бесконечных, серьезных переживаний. Никогда раньше Кальвин Брюс не сознавал, насколько глубоки чувства его членов. Он смиренно признавался, что призыв, с которым он обратился, был встречен неожиданным для него откликом. Откликнулись мужчины и женщины, как Фелисия, жаждущие чего-то в своей жизни, чего членство традиционной церкви не могло им дать. Но пастор Брюс все еще не был удовлетворен. Он не мог объяснить, что это были за чувства или что именно заставило его начать это движение, к величайшему изумлению всех, кто его знал. Лучше привести диалог между ним и епископом в этот исторический момент церкви по улице Назарет. Оба друга снова сидели в кабинете пастора Брюса. «Ты знаешь, для чего я к тебе сегодня пришел?» – спросил епископ после разговора о результатах обещания в церкви по улице Назарет. Пастор Брюс посмотрел на друга и отрицательно покачал головой. «Я пришел исповедаться, что до сих пор я все еще не исполняю обещание следовать по его следам таким образом, каким я должен. Я не удовлетворен и не могу до сих пор ответить, что значит следовать по его следам». Пастор Брюс поднялся и зашагал по кабинету. Епископ сидел в глубоком кресле-качалке, сжав руки, но глаза его горели присущим ему огнем, когда он должен был принять важное решение. «Эдвард!» — отрывисто произнес пастор Брюс. «Я тоже не удовлетворен еще послушанием моему обещанию, но я все-таки решил, что для этого требуется. Чтобы его исполнить, я должен оставить церковь по улице Назарет». «Я знал, что ты это сделаешь», — тихо ответил епископ. «И я пришел к тебе, чтобы сказать, что я должен сделать то же самое с моим служением». Пастор Брюс повернулся и подошел к своему другу. Они оба с трудом сдерживали волнение. «Необходимо ли это в твоем случае?» – спросил Брюс. «Да. Позволь мне объяснить мои причины. Возможно, они очень схожи с твоими. Я даже уверен, что они точно такие же». Епископ сделал небольшую паузу, а затем продолжил с нарастающим чувством. «Кальвин, ты знаешь, как много лет я выполнял работу по своему положению. Ты же знаешь об ответственности и отношении к ней. Я не хочу сказать, что жизнь моя была свободна от всяких переживаний и скорбей, но без сомнения я проводил весьма спокойную и даже роскошную жизнь. Как это называют бедные и нуждающиеся этого грешного города? У меня всегда был красивый дом, самая лучшая, самая дорогая пища, приличная одежда и физические развлечения. У меня была возможность путешествовать за границей 10 раз. Многие годы я наслаждался живописью и музыкой, получал письма и многое всему подобное. Я никогда не испытывал, что значит остаться без денег или драгоценностей. Но в последнее время я не могу уйти от вопроса, чем я пожертвовал ради Иисуса Христа». Павел перечисляет, какие великие страдания он переносил ради Господа. Понятие Максвелла в Раймонде принимается буквально, когда он убеждает, что следование по следам Христа значит страдание. «Когда я сам переживал страдания? Незначительные трудности и неприятности моей жизни служителя не стоят того, чтобы их назвать скорбью или страданиями. По сравнению с Павлом или любым мучеником ради Христа или первыми христианами, я жил роскошной, греховной жизнью, наполненную различными удовольствиями. Я не могу больше этого выносить. Последнее время от такого следования за Христом внутри меня все протестует и осуждает меня. Я не шел по его следам. При настоящей системе, в церкви и в других высших обществах я не вижу никакого выхода от осуждения, как только посвятить лично свою жизнь для оказания физической и духовной помощи несчастным людям в самых бедных районах нашего города. Епископ поднялся и пошел к окну. Улица против дома была светлой, как днем, и он смотрел на проходящий народ. Повернувшись, он с еще большей страстью, подобной извергающемуся вулкану, воскликнул: «Кальвин, мы живем в ужасном городе. Его жуткое состояние, грех и эгоизм потрясающие. Уже многие годы я холодею от ужаса при мысли, что однажды наступит время, когда я вынужден буду оставить всю роскошь моего положения, в которой я живу в настоящее время, и соприкоснуться с современным язычеством нашего столетия. Ужасное состояние девушек в некоторых крупных бизнесах, грубый эгоизм высокомерного общества, мода и богатство – все это игнорирует страдания в городе. Ведь в нем страшное проклятие пьянства, картежные вертепы и вопль безработницы. Все это вызывает ненависть к церкви бесчисленного множества людей, видящих в ней только груды дорогих камней, обитую бархатом мебель и любящего роскошь и беспечную жизнь служителя церкви. Видя этот безбрежный океан смятения, стремительный поток человечества со всеми их ложными и правильными идеями, с их преувеличенным понятием зла в церкви, испытываешь горечь и стыд, сравнивая все это в общем со своей легкой и комфортабельной жизнью, в которой я живу, я прихожу в страх. Меня наполняет смешанное чувство ужаса и самоосуждения. В последнее время я множество раз слышал слова Иисуса: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Когда я лично посетил заключенного или нуждающегося, или грешника, это принесло мне страдания. Напротив, я следовал традиционным общепринятым обычаям моего положения и жил в обществе богатых, благородных людей аристократического общества, являющихся членами моей церкви. Когда наступает страдание, чем я пожертвовал во имя Иисуса? Ты знаешь, Кальвин. Он резко повернулся в сторону друга. В последнее время мне так и хочется отстегать себя кнутом. Если бы я жил во время Мартина Лютера, то я бы обнажил свою спину для самобичевания. Пастор Брюс был бледен. Никогда еще он не видел и не слышал епископа, охваченного такой страстью. В комнате стало тихо. Епископ снова сел и склонил голову. Наконец заговорил пастор Брюс: «Эдвард, нет необходимости убеждать, что ты выразил и мои чувства. Целые годы я нахожусь точно в таком же положении. Жизнь моя проходила в сравнительной роскоши. Не хочу сказать, конечно же, что у меня не было переживаний, разочарований или трудностей в церковном служении, но я не могу сказать, что какие-либо страдания были за Иисуса. Стих из послания Петра постоянно меня преследует: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Я жил в роскоши. Я не знаю, что значит нуждаться. Я также имел удовольствие путешествовать и быть в кругу прекрасной компании. Окружала меня приятная, удобная обстановка современной цивилизации. Грех и несчастье этого огромного города били как волны о каменные стены моей церкви и этого самого дома, в котором я живу. Все стены такие толстые, что я едва обращал внимание на бившиеся в них волны. Я дошел до момента, когда больше не в состоянии переносить все это. Я не осуждаю церковь, я люблю ее. Я верю в ее назначение и не имею намерения разрушать что-либо. Меньше всего в предпринимаемом мною шаге я хочу создать впечатление, что я оставляю общение христиан. Но я чувствую, что должен оставить моего пастора церкви по улице Назарет, чтобы идти по его следам. Этим решением я не осуждаю других пасторов и не собираюсь критиковать других последователей Иисуса Христа. Но я поступлю так, как чувствую. Я должен лично окунуться в толпу, живущую в грехе, сраме и деградации. И чтобы сделать это, я должен удалиться от церкви по улице Назарет. Я не вижу другой возможности для себя страдать за Христа, как только таким образом. И снова в комнате наступила тишина. Их решение было совсем непростым. Они оба пришли к одному заключению по той же самой причине. Они сидели глубоко задумавшись, привыкшие тщательно проверять свои поступки, прекрасно понимали серьезность своего положения, чтобы недооценивать его. «Какие у тебя планы?» – осторожно спросил епископ, смотря с улыбкой, которая всегда придавала его лицу привлекательность. Теперь с каждым днем его лицо преображалось, отражая внутренний свет. «Мои планы?» – медленно повторил пастор Брюс. «Если сказать коротко, то переехать в центр самой кричащей человеческой нищеты, которую я смогу найти в этом городе, и жить там. Моя жена полностью согласна со мной. Мы уже решили найти жилище в той части города, где наша личная жизнь была бы тоже служением. Позволь мне предложить вам место». Епископ снова едва сдерживал свои эмоции. Его благородное лицо теперь светилось. Он готов был всецело отдаться движению, которое подхватывало его, словно стремительный поток. Продолжая, он поделился своими планами и возможностями, которые с огромной силой простирались далеко вперед. Пастор Брюс, несмотря на всю свою способность и опытность, был поражен этим видением, намного превосходящим его собственное. Они сидели до глубокой ночи и были так взволнованы и счастливы, словно планировали приключенческое путешествие в редкостные, еще неизведанные земли. Конечно же, епископ после повторял много раз, что с того самого момента, когда он решил жить жертвенной жизнью, ему стало намного легче, словно огромное бремя спало с его плеч. Он торжествовал. То же самое происходило и с пастором Брюсом. Их план, наконец, перерос в конкретные решения. В реальности это было нечто иное, как аренда огромного здания, которое раньше служило складом пивоваренного завода. В нем необходимо было сделать ремонт и реконструкцию. В этом здании и собирались жить. Это было сердце территории, где правили пивные и были самые скверные квартиры. В этом месте порок и невежество, срам и нищета были выражены в отвратительных образах. Идея была не новой. Она была воплощена Иисусом Христом, когда Он оставил дом своего Отца, отказался от своего богатства ради того, чтобы приблизиться к человечеству и стать частью греха, тем самым помочь людям освободиться от греха. Идея жизни среди нуждающегося народа далеко не современная. Она такая же старая, как и Вифлеем и Назарет. В настоящем случае это было самое похожее на жертву Иисуса Христа, что могло удовлетворить этих двух мужчин. В сердцах обоих одновременно возникло желание, переросшее в страсть, чтобы опуститься как можно ниже в материальную бедность и духовную нищету огромного города, который пульсировал вокруг них. Что можно было сделать, как не стать частью его, приблизиться, насколько может человек, проникнуться несчастьем другого? Страдание не может начаться, если не будет самоотвержения. Что можно было сделать, чтобы самоотвержение было явным для себя и для всех окружающих? Оно практически должно принять свою конкретную личную форму, стараясь разделить самые глубокие страдания и грех города. Так они рассуждали между собой и не осуждали других. Они просто исполняли свое собственное обещание поступить так, как поступил бы Иисус. Это было то, что они обещали. Как они могли спорить о результатах, когда их непреодолимо влекло делать то, что они запланировали. У епископа были деньги. Все в Чикаго знали, что у него богатое наследство. Пастор Брюс копил, получая заработок на своей пасторской должности. Большую часть из этих средств друзья согласились сразу же пустить в оборот. Необходимо было отделать задуманный ими дом.